День 17. Полезное на день. Я себе не враг? Мы уже как-то говорили, что не стоит винить себя, поскольку во многом виноваты не вы, а ваша прокрастинация. Говорили о том, что себя завтрашнего стоит любить. Но за всем этим пацифизмом все же нужно оставаться трезвым и видеть моменты, когда вы можете стать себе врагом. Вводное. Мы привыкли жить с убеждением «я себе не враг». И это верно. Если вы не какой-то скрытый мазохист, то вряд ли обделите себя вкусной едой, хорошей одеждой, сном в теплой кровати и прочими приятными штуками. Каждый из нас старается сделать себе любимому хорошо и комфортно. Это нормально. И все же установка «я себе не враг» бывает ложна. Чтобы победить прокрастинацию, нам придется осознать, что вы себе враг, по крайней мере, в какие-то периоды своей жизни и моменты принятия решений. Поясню. Скажем, у вас есть глобальная цель — переехать в Таиланд, чтобы поселиться на берегу Сиамского залива, кушать том-ям и зарабатывать фрилансом. Но не нравится вам зима и осенняя слякоть, а нравится солнце круглый год, тепло и море. Проблема в том, что вы не можете выйти на тот пик продуктивности, когда деньги начнут откладываться и пойдет серьезный поток клиентов. Не можете, не потому что не можете в принципе, можете. Не можете, потому что убиваете 50% времени впустую и не раскрываетесь до конца. Вы сами уничтожаете свое будущее. И вот вместо столь желанного и возможного морюшка и пальм вы бредете сквозь морозы и массивы бетонных коробок прогревать ненавистную машину. Бредете, чтобы стоять в ненавистных пробках, чтобы получать втыки от ненавистного начальства, чтобы потом снова грустить и понимать, что все это давно не ваша жизнь. Вам здесь нехорошо. Очень нехорошо. Если человек, который не дает вам жить иначе, именно как хочется, вам не враг, то я тогда просто не знаю, какого врага вы еще хотите увидеть. Мы часто сами себе главные враги. Увы. И не нужно всегда верить в то, что уж вы-то себя не обидите. Еще как обидите, если рядом будет прокрастинация. Поэтому, конечно, в конфликт с собой вступать не нужно. Но помнить, что вы можете сами себе все портить, стоит обязательно. Это крайне важно для выздоровления. Поймите это, пожалуйста. Прочувствуйте. И, конечно, как я уже говорил ранее, станьте другом себе завтрашнему. В этом решение. Совет дня. Отдышитесь. Думаю, многим знакома ситуация, когда в сложное дело приходится врезаться сходу после другого дела. Скажем, вы делаете трудные расчеты, а начальник вдруг требует срочно отчитаться по прошлому проекту в деталях. И вот здесь нюанс. Прежде чем вы, взмыленный после отчета, снова вернетесь к старой задаче расчетам, загляните в себя. Если внутри вы еще не остыли или мысли скачут, лучше не нырять сходу в сложную работу. Как минимум, стоит сделать небольшой перерыв. Почему? Потому что в таких ситуациях сложно плавно переключиться. Чем больше вы будете насильно врезаться, тем меньше может получаться. Итог: расстроитесь, задача начнет раздражать, стресс только усилится. Прокрастинация такое как раз любит. Выпейте кофе, посмотрите в окно. Просто мысленно прогоните через себя сделанное, пытаясь припомнить нюансы. И вот когда немного отдышитесь, перенастроитесь, врезка в задачу будет куда легче и комфортнее. Плюс стерву без бонусов заодно оставите.